«Директорское спасибо!» Теперь-то Вера была уверена, что все сделала правильно. Но странное дело, гора с плеч никак не сваливалась. Давила, давила. Понурившись, приближалась Вера к школе, глядела на пышный Наполеонов хвост и ничего прекрасного не видела в нем. Хвост и хвост, чепуха, меховой огурец. Наполеон был ей неприятен. Слишком уж легко, слишком беззаботно бежал он навстречу судьбе, прямо в клетку. «Эх ты, недопесок!» — думала Вера. «Если б ты бежал на север!» И Наполеон и сам уже не понимал, куда бежит. Когда дошкольник отпустил его, недопесок побежал было на север, но почему-то оказался у пальмы. А почему, он и сам не знал. Он видел сейчас много людей перед собой, очень много. Они напряженно молчали, ожидая его, а ведь должны были кричать и размахивать руками. Но вот он подбежит, и на голову обрушится человеческий рев. Наполеон остановился. Вокруг были люди и заборы. Наполеон лег на землю и закрыл глаза. Точно так же лежал 116-й перед шофером Шамовым. Люди молчали. Чуть заскрипело школьное крыльцо, послышались вкрадчивые шаги. Наполеон почувствовал запах кормовой смеси. Кто-то подошел к нему, вдруг крепко взял за шиворот и поднял в воздух. Закружилась голова, послышался далекий алюминиевый звон. «Постойте, — сказала Вера, — возьмите вот это. Что такое? Это его перчатка». «Ну и ну!» — засмеялся директор Некрасов. «Зачем же ему перчатка? Кажется, к тому же мотоциклетная!» Второклассники тоже засмеялись. Шофер со зверофермы уносил в машину Наполеона. Наполеон проплывал по воздуху над головами второклассников. «Умница!» — сказал директор Некрасов, обнимая Веру за плечи. «Как тебя звать? Вера? А как ты учишься?» «Хорошистка!» — вставил с крыльца директор губернаторов. «Ребята, с этой девочки надо брать пример. Она помогла звероферме. Я хочу сказать ей наше звероводческое спасибо!» Второклассники затаили дыхание, ожидая, как директор будет говорить «спасибо». Они понимали, что такое важное спасибо, к тому же звероводческое, сказать непросто. И директор, как видно, чувствовал, что надо это сделать помощнее. Он набрал в грудь воздуху и сказал изо всех сил «Спасибо!». Потряс Верину руку и так крепко хлопнул ее по спине, будто хотел сшибить гору, навалившуюся на плечи. «Пожалуйста», — тихо ответила Вера. И тут директор Некрасов снял вдруг свою пыжиковую шапку, да и нахлобучил ее прямо на голову директору-губернаторову. «На память!» — сказал директор Некрасов. Директор Губернаторов побелел. Не родилось еще на земле человека, которому позволил бы директор губернаторов нахлобучивать себе шапку на голову. Но директор Некрасов тоже был директор, а шапка была все-таки пыжиковой, поэтому директор губернаторов пожал некрасовскую руку и сказал: что вы, зачем это? А как же вы?» «Не беспокойтесь», — улыбаясь, сказал директор Некрасов и подмигнул своему шоферу. Шофер мигом понял начальника, подмигнул в ответ и залез в машину. Там он пошарил под сиденьем, торжественно нажал на гудок и выскочил на улицу с новой пыжиковой шапкой в руках. Некрасов принял ее из рук шофера и сам себе возложил на голову. Две золотом сияющие пыжиковые шапки зажглись на школьном крыльце. Большие и пушистые, как стога сена, они ослепляли второклассников, и только лишь хвост Наполеона мог сравниться с ними в пышности и величавой красоте, а у Веры на душе было очень плохо. Гора наваливалась, давила, давила, выдавила из глаз две слезинки. Вере было очень жалко себя и Наполеона. Мир помутнел, пропали лица второклассников, растаял директор Некрасов. Чтобы не расплакаться, Вера сжала зубы и стала глядеть на одинокую ковылкинскую сосну, подпирающую небо. Но вот сосна покосилась на бок, стала понемногу расплываться и слилась, наконец, с ковылкинским серым небом.